«Пострели тебя горой», — Эб говорит. «Коли они и до дому доковыляют, считай, что $8 я отыграл, бог свидетель». Но этот черномазый был артист. «Потому что не придерешься, как перед богом клянусь, мулы как мулы. На вид два обычных, не чересчур ладных мула, какие по всем дорогам повозки таскают. Но, правда, я еще заметил за ними странную манеру с места трогать, это рывками. Сперва один рванет и осядет, потом второй рванет и осядет. И вот когда мы уже на дорогу выехали, и повозка вовсю раскатилась, одного из них как сглазили. Вдруг стал поперек дороги заворачивать, словно в обратный путь собрался. Хотя для этого ему через повозку переползти пришлось. Но опять же, Стампер говорил только, что мулы парные, подстать друг другу. А про то, что они когда-нибудь в паре работали, он и не заикался. Так ведь они и в самом деле были подстать друг другу, в том смысле, что ни один из них понятия не имел, когда другой в путь двинется. Но Эб их выровнял, едем дальше. И только это мы начали на тот большой подъем взбираться, ну, который перед площадью, как мулы вдруг пеной покрылись, точно как кемпово кобыла перед Уайтлифской лавкой. Что ж, пена, эко невидаль, жарко все же. Я еще тогда как раз заметил, что дождь собирается. Помнится, все смотрел за тяжелой, словно жаром пышущей тучей на юго-западе и думал: «Эх, прихватит нас дождичком, ни до дому не успеем, ни до Уайтлифской лавки». И вдруг, глядь, повозка-то вверх перестала подвигаться и потихоньку начинает вниз пятиться. Я обернулся и как раз застал момент, когда эти мулы оба поперек дороги в постромках стали и друг на друга поверх дышлины скалятся. А Эба пытается их выровнять и тоже скалится. Как вдруг они выровнялись, и я, помнится, только и успел подумать, мол, хорошо, что они все же не к повозке мордами оказались, когда выровнялись, потому как впервые в жизни они рванули одновременно. По крайности, с тех пор, как перешли Эбу во владение, из подъема на площадь мы вынеслись, что твой таракан из водостока. Повозка на двух колесах мчится, Эб вожами шурует, приговаривает: «Ах, задрыга! Ах, задрыга!» А из-под колес мамки да детишки с визгом и в рассыпную. Непонятно, как он только ухитрился заворотить на всем скаку в проулок позади лавки Кейна, а там трах! Левыми колесами сцепились мы с другой повозкой, и только с помощью той чужой упряжки, которая стояла на привязи, ему удалось остановиться. Ну, тут-то толпа, конечно, набежала, помогли нам расцепиться. Эба подогнал повозку к заднему крыльцу Кейновой лавки и привязал мулов к столбу, да потуже, нос к носу. А тут еще все подходят, говорят: «Глянь-ка, это же Стамперовы мулы». А Эба уже часто дышать начал, и физиономия посерьезнела окончательно, можно сказать, насторожилась. «Ну, — говорит, — теперь берем сепаратор и домой». Так что вошли мы в лавку, отдали Кейну тряпицу с деньгами миссис Сноупс, он сосчитал $24.68, выдал нам сепаратор, и мы двинулись назад, то есть туда, где повозку оставили. Нет, ну с повозкой-то все как раз в порядке было, повозка была на месте. Даже как-то многовато ее стало повозке, стало быть. Помнится, мне ее борта в глаза кинулись и верхушки колес. Эб ее близко-близко к самому погрузочному настилу приткнул. И люди в проулке, которых мне только выше пояса было видно, их тоже раза в 2-3 поприбавилось. И что это, думаю, людей многовато стало? Да и повозки вроде как тоже, прямо как на картинке, под которой внизу подпись, что здесь неправильно нарисовано. И тут Эб снова за свое. «Ах, задрыга! Ах, задрыга!» И бечь норовит, свой конец сепаратора из рук не выпуская, к краю настила, чтоб под него заглянуть. В общем, мулы на месте оказались. Прилегли они там. Эб их накрепко привязал к самому столбу, одну веревку через оба мундштука продел, и вид был у наших мулов, как у двух чудаков, сговорившихся удавиться за компанию. Нос к носу, головы к небу задраны, языки вывалились, глаза из орбит повылазили, шеи растянулись фута аж на 4, а ножонки так пополам и сложились, как у подстреленных кроликов. Висят себе болезные, покуда Эб не подскочил, да не обрезал веревку карманным ножом. Ну, артист! И что он там такое им скормил, черт знает. Но тютелька в тютельку хватило дотянуть до города и миновать площадь. Но Эб конечным делом расстроился. До сих пор у меня перед глазами стоит, как он забился в угол, где Кейн держал плуги да культиваторы, с лица бледный, голос дрожит, и рука дрожит так, что еле отсчитал 6 монет из кармана. «Быстро», — говорит, — «марш к доку Пибоди и притащи мне бутылку виски». Ужасно расстроился. Теперь это была даже не трясина, это был уже водоворот, а сил всего на последний рывок осталось. В 2 глотка осушил он эту пинту и бутылку в уголок приставил аккуратненько, словно яйцо. И пошли мы обратно к повозке. Мулы были все там же, но на сей раз они стоя дожидались. Мы погрузили сепаратор и помаленьку двинулись, а вокруг все в нас пальцами тычут. Дескать, вон они, стамперовы мулы. С лица Эб уже не бледным стал, а багровым, а солнце скрылось, но, думается, он этого и не заметил даже. А мы все еще ничего не ели, но ему и это, пожалуй, тоже невдомек было. И провалиться мне, но Пэт Стампер словно бы и с места не трогался, стоял в воротах своего веревочного загона, шляпа набекрень, большие пальцы все так же за пояс заткнуты, и снова перед ним Эб сидит на козлах своей повозки, пытаясь унять дрожь в руках. А мулы, которых он у Стампера выменял, стоят, понурившись, ноги в раскоряку, и пыхтят, что твой паровой котел. «Вот», — Эб говорит, — «приехал за своей запряжкой». «А в чем дело?» — спрашивает Стампер. «Только не говори мне, что и эти для тебя чересчур резвые. По ним что-то не похоже». «Ладно», — Эб говорит, — «ладно, мне бы мою запряжку. Вот, у меня $4». $4 тебе барыша, а мне бы назад запряжку. «Нет у меня твоей запряжки», — Стампер отвечает. «Мне ведь твоя кобыла тоже была без надобности. Я ж говорил тебе. Ну, я ее избагрил». Эба посидел чуток, подождал. Становилось прохладнее. Поднялся ветер, и в воздухе запахло дождем. «Ну так, значит, у тебя мул мой остался», — Эб говорит. «Ладно уж, хоть мула давай». «Чего ради?» — Стампер в ответ этак удивленно. «Эту запряжку хочешь на твоего мула выменять? Эбу-то уж какое там торговаться?» Расстроен был страшно, сидел, словно ничего не видя. А Стампер стоял этак вальяжно, облокотившись на кол загородки, и смотрел на него чуть ли не целую минуту. «Нет», — говорит, — «не надо мне этих мулов. Твой получше будет. Так я не меняюсь». Он сплюнул, спокойно, так аккуратно. «Кроме того, я твоего мула свел в новую запряжку с другой лошадкой. Хочешь глянуть?» «Ладно», — Эб говорит, — «сколько?» «Ты что, не хочешь даже поглядеть сперва?» — спрашивает Стампер. Эб говорит, — «ладно». Ну, негр пошел, вывел Эбова мула и лошадь, маленькую вороную лошадку. Еще помню, хоть солнца и не было, тучи одни, а как она лоснилась. Лошадка чуток побольше той, которую мы Стамперу сбагрили, и жирная, как свинья. Это я говорю просто, чтобы понятно было, не так, как лошадь бывает жирная, а именно как свинья. В жиру вся до ушей, и тугая с виду, как барабан». Такая жирная, что еле шла. Ноги переставляла так, словно они невесомые, и словно она их вовсе под собой не чует. «С этакого жиру подохнет она», — Эб говорит, — «и до дома не доберусь». «Да я вот и то думаю», — Стампер в ответ. «Иначе стал бы я от нее избавляться». Эб говорит, — «ладно, надо ее спробовать». И полез из повозки. «Спробовать?» — говорит Стампер. Эб не гугу. Осторожненько вылез из повозки и пошел к лошади. И ноги тоже осторожненько ставит, как не свои, будто у него тоже в ногах весу нет, как у той лошади. Недоуздок на ней уже был. Эба принял от Черномазова повод и давай взбираться на лошадь. «Стой!» — Стампер ему говорит. «Ты чего это надумал?» «Думаю ее спробовать», — Эб в ответ. «Мы с тобой сегодня уже разок махнулись, не глядя». Стампер с минуту глядел на Эба, потом снова сплюнул и бочком-бочком начал назад отходить. «Ладно, Джимми», — это он негру, — «подсади его». Ну, подсадил негр Эба на лошадь, но сам даже отойти не успел вслед за Стампером, потому что едва Эб на лошадь насел всем весом, как она дернулась, будто у него из штанов электрический провод торчит. Лошадь закружилась волчком, со стороны поглядеть совсем круглая стала, ни переду, ни заду, что твоя картофелина. Эба она сбросила, он брякнулся оземь, поднялся и снова подошел к лошади. А Стампер говорит: «Подсади его, Джим». И снова черномазый подсадил Эба на лошадь, она снова его шмякнула. Эба с каменным лицом поднялся и снова за недоуздок берется, но тут Стампер удержал его. Похоже, Эбу только того и надо было, чтобы лошадь его с маху оземь кидала, словно он пытался хотя бы синяками, костьми своими расплатиться за какую ни есть животину, пусть полудохлую, лишь бы до дому довезла. «Тебе что, жить надоело?» — спрашивает Стампер. «Ладно», — Эб говорит, — «так сколько?» «Пошли в палатку», — сказал Стампер. Ну, а я дожидался в повозке. Начало уже здорово задувать, а теплого мы ничего с собой не захватили. В повозке было, правда, несколько мешков из-под отрубей, которые миссис Сноупс велела нам захватить с собой, сепаратор в них завернуть. И я как раз оборачивал его мешками, когда черномазый вышел из палатки, а полог-то он приподнял, ну, я и вижу». Эб там сидит и глощет прямо из горлышка. Потом негр вывел лошадь с тротайкой, Эб со Стампером вылезли из палатки. Эб вернулся к своей повозке и, на меня не глядя, сбросил с сепаратора мешки, отнес его в тротайку. Сел сам, потом Стампер подошел, сел, и они уехали обратно в сторону города. Негр постоял, посмотрел на меня. «Промокнете ведь по дороге домой-то», — сказал он. «Ну, пожалуй», — говорю. «Может, перекусить хочешь, пока они там ездят?» — предложил он. «У меня обед на плите». «Нет, пожалуй», — сказал я. Так что он пошел обратно в палатку, а я дожидался в повозке. Дождь собирался хлынуть уже вот-вот. Помню, я еще подумал, что у нас зато теперь мешки высвободились, на себя набросить, чтобы не вымокнуть. Тут вернулись Эб со Стампером, причем Эб по-прежнему глядит все в сторону. Пошел прямо в палатку, и вижу, он там снова к бутылке присосался, но на сей раз сунул ее после того за пазуху. А потом черномазый подвел к повозке нашего мула и новую лошадь, запряг их. Эп вылез и забрался в повозку. Стампер и черномазый теперь уже вдвоем его подсаживали. «А не лучше ли вожжи мальцу отдать?» — Стампер говорит. «Нет, сам», — отвечает Эп. «Может, выменить у тебя лошадь мне и слабо, но уж совладать с ней как-нибудь сумею». А Стампер ему: «Ну, давай. Кстати, кобылка эта еще себя проявит». «Она и впрямь себя проявила», — усмехнулся Рэдлиф. Впервые он рассмеялся. Тихонько, невидимый для слушателей, хотя они и так знали каждую его черточку, видели его будто воочию, несмотря на темень. Вот он непринужденно развалился, откинулся на стуле в своей чистой выцветшей синей рубашке, лицо худое, загорелое, приветливое, лукавое, и на всем облике печать закоренелого холостяковства. Та же, что и у Джоди Варнера, но в остальном они не были похожи. Да и в этом не очень, поскольку то, что у Варнера было отражением дешевой и напыщенной фотоватости, у Рэтлифа шло от здорового целомудрия, как у послушника из монастыря XII века, какого-нибудь садовника, скажем, или виноградаря. Да как проявило! Мы еще и мили не отъехали, а тут гроза. Дождь как из ведра хлынул. И часа два мы тащились, съежившись под мешками из-под отрубей и поглядывая на лоснящийся круп новой лошади, такой толстой, что даже ноги она переставляла как не свои, и все еще продолжала время от времени вздрагивать, даже под дождем передергиваясь, словно от боли, в аккурат, как тогда, когда Эб на нее всем весом в Стамперовом лагере взгромоздился. Пока, наконец, не высмотрели мы какой-то старый сарай, чтобы в нем укрыться. То есть высмотрел-то я, потому как Эб к тому времени валялся пластом на настиле повозки, и дождь хлестал ему прямо в лицо. А я сидел на козлах и правил, глядя, как эта лоснящаяся вороная кобыла превращается в гнедую. Но ведь мне всего 8 лет было, и я даже с Эбом вместе дальше поворота дороги, проходившей мимо его участка, барышничать не хаживал. В общем, заворотил я под первый попавшийся навес и принялся трясти Эба. Дождь малость прохладил его, и он проснулся довольно трезвый. А тут еще быстрее трезветь начал. «Что?» — говорит. «Что такое?» «Лошадь!» — кричу. «Она линяет!» Он уже протрезвел окончательно. Мы оба выбрались из повозки, и у Эба аж глаза на лоб, потому что в постромках стояла гнедая кобыла. А засыпая, он на вороную таращился. Эб вытянул руку, словно вообще уже не верил, что это лошадь, и дотронулся до нее как раз в том месте, где вожжи время от времени по шкуре елозили, ну разве что едва-едва касались, куда он сам всем весом сгромоздился, когда пытался ее испробовать у стампера. И тут лошадь как рванет, как сиганет назад, еле я отскочить успел, а она в стенку врезалась, где я стоял только что, у меня аж волосы ветром шевельнуло. А после звук такой послышался, словно большущую велосипедную шину гвоздем продырявило. Этак «фшшшш!» И от стамперовой лоснящейся жирной вороной кобылы уже и вовсе ничего не осталось. Не в том смысле, что стоим мы с Эбом и на единственного мула любуемся. Лошадь, она куда ж денется? Только это была та же самая кобыла, на которой мы утром со двора выехали, и за которую 2 недели назад отдали Бизли Кэмпу мельницу для сорго и пропашник. Даже рыболовный крючок назад вернулся, все так же чуточку погнутый, это Эб ему жало развернул. Стамперов нигер, разве что пересадил крючок немножко в другое место. А вот ниппель от велосипеда Эб только на следующее утро нашел, складка шкуры у передней ноги был спрятан. Вроде как под мышкой. В жизни не догадаешься. Хоть 20 лет за этой кобылой ходи. Да, только на следующее утро, потому как до дому мы добрались, когда солнце давно уже встало, а мой отец сидел у Сноупсов и ждал помаленьку зверея. Так что надолго я у них не задержался, только и успел заметить в дверях миссис Сноупс, где она, видать, тоже всю ночь прокуковала, и она нам сходу: «Ну, где мой сепаратор?» А Эп в ответ про то, что он всегда насчет лошадей был как ненормальный, что тут поделаешь. И только тогда уже миссис Сноуп заплакала. Я в то время торчал у них чуть не безвылазно, но ни разу еще не видал, чтобы она плакала. Она не из тех была, кто часто плачет. И плакала она с трудом, будто не знала, как это делается, будто слезы еле дорогу себе отыскивали. Стояла на пороге в старом халате, даже лицо не пряча, и все твердила. «Насчет лошадей, понятно, ненормальный, но это разве лошадь? Это разве лошадь?» В общем, отец меня уволок, даже руку мне в сердцах вывернул. Но когда я ему стал рассказывать про то, что вчера приключилось, пороть меня он раздумал. Но все же к Эбу я вернулся чуть ли не за полдень. Эб сидел на заборе загончика, я влез и уселся с ним рядом. Только загон теперь пустой был, ни мула, ни лошади Бизли Кэмпа. Но Эб ничего не говорит, и я тоже ничего не говорю. А немного погодя, он вдруг спрашивает: «Ты завтракал?» Я сказал, что да, а он и говорит: «А я нет еще». Ну, пошли мы в дом, а там, понятное дело, хозяйки нет как нет. Мне сразу так и представилось: Эб сидит на заборе, а она бежит под горку в своей шляпке, в шале, в перчатках. Ну а как же? Входит в конюшню, седлает мула и взнуздывает кэмпову кобылу. А Эба все сидит и решиться не может. То ли пособить ей вызваться, то ли не стоит. В общем, растопил я ему печку. В кухонных делах Эб не ахти какой умелец был, так что пока он сообразил, чего поесть на завтрак, было уже поздно. И мы решили просто побольше сготовить, разом, чтобы завтрак и обед. Сготовили, поели, я вымыл посуду, и мы поплелись обратно к загончику. Плуг, распашник двухотвальный, так и торчал в борозде на дальнем поле. Дальше-то пахать все одно тягла нет, разве что отправиться к старому Энсу, призанять у него упряжку мулов. Но это легче гремучей змее идти занимать погремок. Потом, опять-таки, видимо, Эб предел себе положил. Все, мол, хватит с него волнений, во всяком случае, на этот день. Так что просто сидели мы на заборе и смотрели на пустой загон. Просторным он никогда не был, этот загончик. В него одну лошадь запустишь, и то ей там тесновато будет. Но теперь он с виду был, как весь Техас. И главное, не успел я подумать про то, какой он пустынный, а Эб уже слез с собора, перешел на другую сторону загона и на сарайчик любуется, который у него к стене конюшни пристроен. Так вроде ничего, сарайчик, ежели бы к нему еще пару подпорок да крышу подновить. «Следующий раз, — говорит, — надо будет племенной кобылой разжиться. Табун молодняка заведу, стану растить мулов. А это вот как раз для жеребят с подручное помещение, ну, подлатать только малость». Потом возвратился, и снова сидим на заборе. А где-то уже под вечер подъезжает повозка. Смотрю, с высокими бортами Клиффа Одема повозка-то, а на козлах рядом с Клиффом миссис Сноупс, и мимо дома они прямо к загону правят. «Нет, — Эб говорит, — не выгорело. Как же, станет он мелочиться?» Мы в это время были за углом конюшни и оттуда смотрели, как Клифф подогнал повозку задом к помосту у ворот, а миссис Сноупс вылезла, сняла шаль, перчатки и через загон пошла к коровнику, вывела оттуда корову и повела к помосту. А Клифф говорит: «Давайте загоню ее в повозку, а вы пока мест вожжи подержите». Но она даже не помедлила. Уставила на помосте корову мордой к повозке, зашла сзади, плечиком приложилась и в момент задвинула корову в повозку, покуда Клифф только еще с козел слезал. Потом Клифф водрузил на место задний борт, а миссис Сноупс шаль свою надела, перчатки, забрались они в повозку и укатили. В общем, еще раз я ему растопил печку, чтобы ужин сготовить, и пора было мне домой. Солнце уже почти что село. Возвратился на следующее утро, принес кувшин молока. Эб был на кухне, все еще завтраком возился. Увидел молоко и говорит: «Это ты дельно сообразил. Как раз вчера я собирался попросить у тебя молока у твоих призанять». И снова пошел готовить завтрак, потому как знал, что в такую рань она не воротится. Ведь это что же будет, 2 раза по 28 миль меньше, чем за 24 часа? Но тут, слышим, опять едет повозка, и на сей раз миссис Сноб своротилась с сепаратором. Только мы успели в конюшню податься, а она уже его в дом волокет. «Ты вот что, — Эб говорит, — молоко-то у ней на виду оставил, нет?» «Вроде бы», — отвечаю. «Интересно, а она к нему сразу бросится или сперва старый халат наденет?» А потом с сожалением: «Эх, — говорит, — что ж я так завтраком припозднился?» Только, по-моему, она и на халат времени терять не стала, потому что тут же взвыл, зажужжал сепаратор. Жужжал он замечательно, на такой тонкой высокой ноте, мощной, уверенно, точно ему этот галлон молока поразбросать, расплюнуть, а потом смолк. «Да», — нахмурился Эб, — «плохо дело. Молочка у ней теперь только этот галлон». «А чего, — говорю, — могу ей еще один принести завтра утром». Но он меня не слушал, держал под наблюдением дом. «Тебе, — говорит, — самое время сейчас подойти и в дверь глянуть». Ну, я подошел, глянул. Она как раз сняла с плиты Эбову стряпню и по двум тарелкам раскладывала. Я и не думал даже, что она меня заметила, пока она не обернулась и не отдала мне эти тарелки. Вижу, ничего, лицо спокойное. Ну, озабоченное только. А так ничего. «Тебе, верно, тоже лишний раз подкрепиться не повредит? Это она мне, значит». «Но уж вы где-нибудь там во дворе поешьте. Я тут сейчас делом займусь, так что нечего у меня в ногах путаться». В общем, возвращаюсь с тарелкой, сели мы есть под забором. Тут снова загудел сепаратор. А мне, стало быть, невдомек было, что он и второй раз тем же молочком не поперхнется. Думаю, Эбу тоже это невдомек было. «Не иначе Кейн ее надоумил», — говорит Эб, а сам жует вовсю. «А что? Если ей его туда второй раз залить охота, так оно, видать, и второй раз не застрянет». Потом сепаратор смолк, и она вышла к двери крикнуть нам, чтобы мы ей посуду помыть вернули. Я отнес тарелки, поставил их на пороге, и мы с Эбом снова пошли и уселись на забор. Такое ощущение было, будто этим забором весь Техас обнесен и Канзас придачу. Не иначе подъехала она прямо к этой драть ее передрать палатке и сказала: «Вот тебе за твою запряжку, отдавай мой сепаратор, да живо, потому как мне ходом домой надо вертаться», — сказал Эб. А потом снова донесся перегуд сепаратора, и в тот же вечер мы сходили к старику Энсу выпросить какого-нибудь мула, добить то дальнее поле, но у того для Эба мулов больше не нашлось. Так что, чуть старый Энс попритих ругаться, двинулись мы во свояси и обратно на забор уселись. И точно, слышим опять сепаратор. Все так же уверенно, вроде как это молоко по нем само летает, вроде как вообще все равно агрегату. Раз перепустить через себя молоко или 100 раз. «Во, опять забрунжал», — сказал Эб. «Ты завтра-то не забудь еще галлон прихватить». «Ясное дело», — отвечаю. Посидели, послушали, но он ведь тогда еще не остервенел. «Надо же, как она довольна, прямо не нарадуется», — это опять Эб сказал.